Глава 37. Еще на пару дней мы остались в этом оазисе. Наконец-то все гости разъехались. В целом, я считаю, гонки прошли прекрасно. Итак, что можно сказать по их итогам? Первое и самое главное. Руководство обоих городов нашло общий язык. Я присутствовал на их совещании и понял, что оба города заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и развитии. Выходит, на самом деле эта большая банда держала в страхе все конвои. Сначала, когда она только появилась, все не думали о дальнейшем развитии. Но потом, когда одно, второе, третье производство стало на ноги, торговцы начали задумываться о расширении. Но не было машин, чтобы все это перевести. Лошадей тут тоже нет, и не было их никогда. Те, кто решались и самостоятельно ехали к соседям, не всегда доезжали до места. Либо перевозка товара влетала в хорошую копеечку. Охрана, знаете ли, тоже кушать хочет. А быть привязанным к большому каравану тоже не всегда удобно. Это в том нашем мире ты сел в тачку и спокойно проехал несколько сот километров. Тут так не получалось. Бандиты, зная об этом, все больше и больше начинали требовать. Но и дотребовались в итоге. Ребята мне сказали, что у нас тут на гонках заключили несколько контрактов на поставку своей продукции соседям, а от них нам. Тот же Армен удивил тут многих гостей своей знаменитой настойкой. И у него захотели ее приобретать пара ресторанчиков и несколько магазинов. Бандитов больше нет, охрана не нужна, машины есть. Производи, загружай и вези по адресу. Ну и плюс еще несколько производителей тех или иных вещей, продуктов питания. Армен все нас благодарил за контракты, презентовал нам несколько ящиков своей настойки и сказал мне, что он теперь мой должник. Видать, у него действительно много этой настойки заказали. Если оба города и находились на полном самообеспечении, то в любом случае найдется тот, кто предложит что-то дешевле, лучше или в нужных объемах. Особенно это касается продуктов питания. Есть-то все хотят, и желательно каждый день и по нескольку раз в день. Я неоднократно бывал в наших местных магазинах, где продавали продукты питания. В принципе, есть практически все, что не требует сложного производства. Естественно, всякой колы, пепси, каких-то специфических йогуртов нет и еще долго не будет. В общем, всего того, чего производство требует немного других технологий. Но основные продукты есть. Масло, молоко, мясо, колбаса, яйца и так далее и тому подобное. Все это есть, но нет выбора. Вот и пробивается потихоньку ручеек. Начинаются поставки продукции соседям. В последнее время я все чаще и чаще начинаю видеть на полках товары, которых раньше тут не было. Будь то продукты питания или товары народного потребления. У нас в Таусе начинают открываться филиалы соседей. Производство, доставка и сборка той же самой мебели. Значит, есть возможность все это произвести, доставить и установить. Больше стал выбор по мясной продукции. Некоторые даже в ярких упаковках. Берешь такую и читаешь. Дата производства, срок хранения, место производства, город Таус. Единственная проблема для продуктов – это отсутствие нужного количества холодильников. Тут жарко. Очень. Всегда. А холодильников нет. И взять их негде. Тех же самых открытых больших холодильников, к которым мы все привыкли в том нашем мире в магазинах, практически нет. Вот и приходится производством крутиться, производить продукты маленькими партиями и тут же везти их по точкам. Срок годности, знаете ли. А магазинам и тем, кто это все продает, либо готовить что-то из этих ингредиентов, надо думать, как и где это все хранить. Копаются глубокие погреба, чтобы хоть там это какое-то время можно было хранить. Оставьте, например, молоко на жаре. Сколько оно у вас так простоит, прежде чем скиснет? А если у вас погреб не очень большой, и там уже всего полно, куда куда складывать остальное. Поэтому и сроки годности маленькие, и машины с холодильниками пользуются таким спросом. И приходится все производить в малом количестве. А дома? У очень немногих дома есть холодильники, зато есть погреба. Тоже неудобно. Ты купишь одну банку сметаны, например, и пачку молока вместо двух. Лишний раз в магазин приходится идти. А если кончилось, и ты не усмотрел, то все, остался без чего-либо. Да и в целом с бытовой техникой тут тоже проблемы. Нет ее просто в необходимом количестве. Во многих местах вон на калькуляторах все считают и вручную бумажки перекладывают. Нет телевизоров, стиральных машин, микроволновок, музыкальных центров и магнитофонов, копиров и принтеров, компьютеров и ноутбуков. Да всего того, к чему мы так привыкли. То количество, что иногда встречается в облаке, ничтожно мало. Очень мало. Везется это все, конечно, сразу из облака. Но и отремонтировать бывает надо. И стоит она так, что многим просто не по карману. Но самая большая проблема, о которой говорили все, это связь. Нет сотовых, нет интернета. Эфир постоянно забит. Очень многие частоты буквально перегружены. В эфире стоит такой хаос, что проще сесть и доехать. И вот с заказом той или иной продукции возникают проблемы. Причем глобальная проблема, я бы сказал. В один день у тебя все разобрали, а в другой день нет. Конечно, примерно среднюю покупательную способность продавцы знают. Но все же хотят свежее и лучшее. Вот и бывает так, что приезжает поставщик, а прошлый товар еще не продан. Его забирают, новый оставляют. Старый куда? На списание? Это уже убытки, это уже минус. А все привыкли как? Взял телефон, позвонил и заказал, либо по электронке написал, чего и сколько тебе надо. А тут это просто невозможно сделать. Вот и носятся курьеры, как угорелые, целый день по магазинам, производствам, ресторанам и кафешкам. И сделать ничего нельзя. Слишком специфическая эта вещь, сотовая связь и интернет. Такую аппаратуру тут взять просто негде. У соседей такая же проблема. Эх, найти бы облако где такое, чтобы там все это было. Ведь мы еще тут очень долго не сможем производить нужные и привычные нам вещи. А это значит, что нам еще изучать и исследовать этот мир предстоит очень долго.